В своей книге о каноническом праве утверждает, что католическая церковь, верная христианской заповеди всеобщей любви, никогда не пользовалась правом меча, никогда не проливала кровь своих противников, это делала гражданская власть, влиять на действия которой церковь была лишена возможности. Церковь всего лишь, заявляет Октавиане, отлучала еретиков от церкви. По-видимому, этот экс-инквизитор не отдает себе отчета, в какое смешное положение сам себя ставит подобного рода аргументацией. Ведь согласно церковному учению, отлучение, анафема, наказание во сто крат страшнее, ужаснее и мучительнее, чем пытка и любой вид физической казни. Ведь если верить богословам, то отлучение, анафема, лишает душу верующего вечного спасения, осуждает его на вечное горение в гиене огненной, в то время как муки земные и смерть всего лишь незначительный эпизод мгновения в жизни человека. Неверно и утверждение кардинала Октавиани, что церковь лишена была возможности в этих делах влиять на гражданскую власть. Ведь сожжение еретика совершалось гражданскими властями на основе церковного отлучения, согласия, одобрения и по требованию церкви, которая до сих пор не сняла, не отменила ни одного отлучения из вынесенных трибуналами инквизиции, за исключением приговора Жанны д'Арк. Следовательно, если исходить из католического вероучения, души сотен тысяч жертв священного трибунала продолжают гореть в огне преисподней. Утверждая, что церковь никогда не пользовалась правом меча, кардинал Октавиани грешит и против принятого в 1917 году папским престолом кодекса канонического права, на страже которого он, возглавлявший тогда конгрегацию священной канцелярии, стоял со всей инквизиторской строгостью. Напомним кардиналу Октавиани, что 2000-й 214-й параграф кодекса канонического права сформулирован так: «Церковь имеет врожденное и собственное право, независимое от какой-либо человеческой власти, наказывать своих преступных подданных как карами духовными, так и карами мирскими». Чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что, собственно говоря, означают мирские кары, в богословском комментарии к указанному параграфу сказано следующее. «Учитывая характер совершенного общества, коим является церковь, она может накладывать любые кары для достижения своих целей и защиты социального порядка. Поэтому у нас нет оснований не признать, что церковь могла бы также наложить кару смертной казни, если в каком-либо случае она найдет это необходимым. Тот факт, что церковь фактически лишена возможности осуществлять некоторые мирские наказания по причине отсутствия карательных средств, вовсе не значит, что она не имеет права приговаривать к ним». Согласно кодексу канонического права, коммунисты автоматически отлучались от церкви. В комментарии к параграфу 2314 кодекса, в котором говорится, что все повинные в отступничестве от христианской веры, ереси и раскольнической деятельности автоматически отлучаются от церкви, отмечается: «Это преступление совершают все те, кто публично исповедует материалистическую антихристианскую доктрину коммунистов, и в особенности те, кто ее защищает и проповедует». Хотя после Второго Ватиканского собора церковь отказалась от политики отлучений, она до сих пор не отменила указанных выше статей кодекса канонического права. Об отношении лично кардинала Октавиани к коммунистам можно судить по определениям, употреблявшимся кардиналом в их адрес. «Сатанинские враги церкви, варвары, людоеды». А с такого рода грешниками инквизиция и действовавшая по ее указке светская власть расправлялись, как бы ни хитрил достопочтенный кардинал, весьма и весьма круто. Некоторые защитники инквизиции ссылаются на то, что идея нетерпимости вовсе не является особенностью христианской веры, что она была свойственна восточным деспотиям, греческому и римскому обществу. Так, например, пытается оправдать инквизицию американский клерикальный историк Уильям Томас Уолш.